и после своего воскрешения. Это было время уже Нового Завета. Вот до смерти Иисуса все Евангелия – это последние дни Ветхого Завета. Поэтому, если мы это упустим из виду, это я уже повторял не один раз, мы будем иметь мышление неверное. Потому что мы найдем то, что сегодня нельзя претворять в жизнь сегодня, кроме служения духовного. Поэтому время Евангелия – это время Ветхого Завета, где особо тщательно был исполняем закон и притом Иисусом Христом. Но не только наружно, но и по духу. Вот почему было столкновение с книжниками, с фарисеями, с законниками, которые в действиях Христа видели нарушение закона Моисеева. Потому что он его исполнял не наружно, а и наружно, и внутренне. И исполнил его за нас, а нам дал учение. Вот вот это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, это формула новозаветного крещения, которое мы употребляем при крещении. Крещая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему я это говорю? Потому что есть крещение во имя Иисуса, перекрещивание. И правда, так написано. Но смысл заключается не в том, что апостолы так крестили, крестите во имя Иисуса. Но они крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но все это делалось во имя Иисуса и ради Иисуса. Иначе без Него это крещение Отец не принял бы. И все, что не делается, прошлое время делалось, теперь делается, делается только во имя Иисуса. И любая наша молитва к Богу, она к Нему доходит только через Иисуса и ради Него. Потому что без Иисуса мы не можем быть праведными. А через Иисуса мы праведники, через кровь Христа. Поэтому написано, мы имеем ходатая на небе, который ходатайствует за нас сегодня. Поэтому я просто еще раз напоминаю, Христос так сказал, креща их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И один из текстов, подтверждающий это, я просто повторяюсь, и мы, наверное, закончим, и вы будете здесь молиться, мы пойдем, будем молиться в другом месте. Если кто-то желает пойти туда помолиться, пожалуйста, я не против, но я просто говорю о том, что кто знает, что может быть. И хотя мы верим Господу, верим в Его силу, но тем не менее это такие, ну, неприятные явления. Поэтому я напоминаю, когда апостол Павел прибыл в Ефес, он нашел там некоторых учеников и спросил у них, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? То, кто такой ученик? Это тот, кто принял Слово Божие, покаялся, заключил завет с Господом. Ученики. Павел спрашивает, вы приняли Духа Святого уверовавши? Они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Павел ставит вопрос, во что же вы тогда крестились? Он сознательно поставил вопрос, потому что они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Представьте себе, они, то есть, ефесяне, принимают крещение. Говорят, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Они могли не слышать о Духе Святом или... Они не могли тогда не слышать. Вы поняли, к чему я подвел? Мы не слыхали, и если... А во что вы тогда крестились? И говорят, крещение Иоанна. А, понятно теперь. То при крещении это имя не упоминалось. Ну, а тогда обождите. Я вам немножечко подскажу. Это было другое время. Иоанн крестил вот так и так. А сегодня вот так и так. Это одно из мест. Трудно подобрать другое, которое говорит о том, что все-таки крестили во имя Иисуса. И ради Иисуса все делалось. и из-за него принималось. Но формула была: крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иначе просто вы не могли не слышать. Есть ли Дух Святой? Если бы вас крестили так, как положено крестить. Как говоришь, правильно или неправильно? А неправильно. Потому что мы все делаем во имя Иисуса. Мы не можем по-другому. Иначе без Иисуса теряет смысл всякое наше дело. Мы тогда грешники, а Бог грешников не слушает. А через кровь Христа, все ж во имя Его, говорит, вы ничего не просили во имя Мое, помните? А теперь просите Отца во имя Мое, и Он для вас сделает. А формула-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но все-то во имя Иисуса делается. Как бы я ни говорил, как бы я красиво не составил конец или начало чего-то. Но если это делается не во имя Иисуса, оно остается здесь. Вот о чем идет речь: во имя Иисуса, ради Него. Если другими словами, ту же самую мысль отобразить или отчинить. Это ради Него все Отец для нас делает. Во имя Иисуса. А формула была вот такая. Как Иисус сказал: и я не думаю, что ученики, которым Иисус в уши сказал, крестите вот так, они стали делать по-другому. И если бы вот это были события, которые описаны в Деянии апостолов, ну, наверное, лет 500 спустя. Ну, забыли, передумали, учеников нету. Но то ж ученики делали, которые ходили с Иисусом, которым Он сказал вот так крестить. Ну, поставьте вы любой себя на их место. Вы рискнули бы, допустим, через 20 дней после этого повеления крестить и крестить по-другому? Я думаю, нет. Вам и в голову не пришлось. Тем более, это были почти последние слова перед уходом на небо. А последние слова особенно врезаются в сердце. Потому что это последние слова человека, которые он сказал, и его не стало больше. Почему завещание имеет особую силу? Потому что это последние слова человека. И как правило, вот эту последнюю волю редко кто нарушает. А это, между тем, был Господь, и уже сомнений не было, что Он есть Мессия. Если раньше видели, что Он был убит, положен во гроб, закрыт камнем, то уже видели Его воскрешение. А потом вот мгновение, и стал Христос удаляться, и на небо ушел. Уже сомнений не было, что это Господь. И потому тут же очень быстренько переменить то, что Господь советовал, я думаю, им в голову не пришло это делать. Чисто с точки зрения человеческой рассуждая. Итак, идите, научите все народы. То есть сначала научите, а потом что делайте? Крестите. Если крещение, обещание Богу доброй совестью служить, то как можно служить, не знаючи, что от тебя требует? Поэтому сначала научите, покажите на ответственность, которую берете, на преимущество, которое будете иметь. И тогда пусть человек заключает завет с Господом. Сознательно, знаючи, на что он идет, знаючи, кому он собирается служить. Учай соблюдать все, что я повелел вам. А что Христос повелел? Вот, пожалуйста. Начиная с 5 главы. Заповеди блаженства. Вот так живите. Это самые наименьшие заповеди. И кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, ну, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ну, это тоже можно опять говорить. Мы рассуждали много на эту тему. Учай и соблюдать все, что я повелел вам. И еще я с вами во все дни до скончания века. Какого века? Не знаю, Саша говорит, какого века. Что он там имел в виду века? А? века благодати. Все наши 2000. Наш век – это век благодати или время благодати, да, пришествия. А кончится век пришествия. Последнюю точку поставит Христос. Поэтому я думаю, сегодня уже вопросов не будет больше, потому что у нас есть другой вопрос. А почему мы так, это вопрос, почему мы так обвиняем первосвященников, книжников, Пилата в распятии и смерти Христа? Ведь Христос исполнил волю Божию и должен был умереть. Кто-то из людей должен был это сделать. Но вроде бы вопрос серьезный и разумный. Но все дело в том, что Бог никогда не планировал, чтобы израильтяне отвергли Иисуса Христа. Он пришел царствовать с ними. И я понимаю, если бы исполнилось то первое пророчество, то Бог все равно исполнил бы свои воли в отношении и язычников. И потом мы сталкиваемся с вопросом, на который не однажды затрагивали, на который отвечали. У Бога есть свои конкретные планы, и есть знание, что произойдет. И Он пользуется тем и другим. И в некоторых случаях Ему не надо строить свои планы, Он просто берет действия людей и обращает их в свою пользу. Почему мы их обвиняем? Потому что они сделали преступление. И Бог не хотел, чтобы они были такими. Они сами себе к этому приготовили. И потому не мы обвиняем, Слово Божие обвиняет. А вот только уловите одну вот такую деталь. Бог не хотел, чтобы Иуда стал предателем. Он им определил прекрасный жребий, жребий апостола, со всеми последствиями. И он получил все то, что получили другие апостолы. Но из-за того, что он любил грех и не хотел с ним рассчитаться, он стал Иудой. То же самое стало и с первосвященниками. Это похожий вопрос, который апостол Павел ставит в послании к римлянам. Говорит, если он одних определил быть сосудом в чести, других без чести, то говорит, почему тогда он обвиняет тех, которые так делают? Это тот же самый вопрос. Христос говорил на этот вопрос, сам давал ответ, когда речь шла об Иуде. Он сказал, Сын Человеческий идет по написанному, помните? Но горе тому человеку, которым он продается. Лучше было бы ему вообще не родиться. И так Бог очень часто для того, чтобы исполнять свою волю, использовать не только свои конкретные планы, которые он проводит в жизнь, которые не могут нарушиться, но использовать все действия людей, которые в той или другой мере, по его мудрости, можно использовать, чтобы совершилась его воля. Вот когда он говорил, что у меня есть сосуды в земле халдейской, это были сосуды гнева. Вы помните, вот говорит Господь, открывая свое хранилище, чтобы взять оттуда сосуды гнева. Кто такие были халдеи? Это народ жестокий, необузданный, который ходит по всем широтам земли, чтобы завладеть неподлежащими ему селениями. Кони, говорит, быстрые, барсов и так далее, и так далее. Он же этих людей такими не делал. Их делал такими грех. И потом Богу не надо было каких-то особых сосудов. Он просто знал направление этих людей. Это были захватчики. Они готовы были пойти в любую страну, поработить любой народ, обогатиться не своим. Ему не надо было долго думать. Они были направлены делать это. Он просто дает разрешение, и они пошли, наказали Израиль за их беззаконие. Сейчас вы поняли, о чем я веду речь? Потом обвиняем потому, что они сами себя сделали такими. Тот же самый фараон. Господь однажды сказал о нем так, что... Вернее, это было и рассуждение послания к римлянам. За что, говорит, тогда обвиняют? Потому что он сказал, кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Потому что люди дошли уже до того, что им может только воспользоваться, как сосудами бесчестия находящимися. И он это делал. И он это делал. Поэтому, вот когда человек совершает преступление, второе место Писания говорит, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. Просто он не посылает свое воинство, а делает руками же людей. Потому что знать, надо подвести кого-то, допустим, верующего. У Бога много транспорта ездит кругом. Он, как правило, знает, что вот этот человек будет ехать то в то время, то и то время. И он придерживает христианина до определенного времени где-то на месте, а там они встречаются. Просто у Бога все очень точно и тонко рассчитано. Мы этого не постигнем никогда. Нам это трудно понять. Но у него все происходит по плану. И он даже работу лукавого использует для того, чтобы пополнилось Царство Небесное. Вы помните, я вам в прошлый раз напоминал притчу о закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Царство Небесное. Еще раз повторю, на ту же самую тему, по ту же самому вопросу. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, я очень коротко схему набрасываю. Надо иметь Господню святость 100%, Его праведность. А чтобы Он дал свою праведность, надо понять, что у нас ее нету. Что мы несостоятельны в отношении святости, чтобы быть святыми. И как раз это делает грех. Человек сначала утверждает, что он сам себе Бог, что он есть творец своей судьбы, что не хочет, то добьется. И он добивается, и Бог ему как бы не мешает. И часто добивается нечестными путями. Но после падает очень низко, и уже начинает понимать, надо искать выход. Но ни в коем случае не идет сразу к Богу. Он пройдет все возможные варианты, которые можно найти на земле, для того, чтобы исправиться. И уже только тогда, когда поймешь, что все основания выбиты из-под ног, когда больше никакой надежды нету, все, что мог, испробовал, все методы казались бездейственными, и только тогда он идет к Богу. И покуда не скиснет все, никак не хочет понять, что другие пути неприемлемы. Поэтому мы и говорим, что они виноваты, что они сами себя приготовили на это служение. Будучи первосвященниками, это были люди, которые могли священнодействовать в храме. Там был первосвященник, который один единственный раз в год, только он один, мог заходить во святое святых. Уже кажется, он мог видеть славу Божию, но он настолько был привязан к земному и ко греху, он и этого не видел. И стал тем, кто был во главе распинавших Иисуса. Поэтому, если с человеком происходят неприятности, начиная с того, что просто-напросто не устоял, где-то впал в искушение, то мы только недавно читали, почему это так. Молитесь, чтобы что? Чтобы не упасть в искушение. Мы, допустим, со своей стороны очень часто ищем причину и называем их самые разные. Но вообще-то только потому, вот эти самые разные причины пришли в жизнь, потому что не было той молитвенной подготовки для совершения того или другого дела. Вот и все. Кажется, ну что особого сделали ученики? Христос молился, а они просто спали. Они не готовились сразиться с Христом. Они ни о чем особом не думали. Просто на них напал очень тяжелый сон, и когда Иисус молился, они спали. Они ни ему не могли помочь, ни сами не могли укрепиться, чтобы не упасть в искушение. И поэтому, когда пришло испытание, они не смогли устоять. И если сегодня нам часто кажется непонятным, почему у людей случаются те или другие падения, отпадения, ущерб различного рода в жизни, и нам это как бы не видно. Мы говорим, ну почему с ним так случилось? То Библия дает однозначный ответ, что причина в человеке в самом. Я бы мог называть причины, вернее, события самые разные, и из последних событий. Я обращаю внимание, что означает для христианина спрятать какой-то грех. Я помню, в свое время сочитывал одну пару. И где-то за 2 недели до сочетания Бог сказал, значит, что это пара, это моя воля, но я их благословить не могу, потому что вот так и так, нужно исповедание. Даже не называю кого, брата или сестры. И Бог сказал, что? В чем она должна признаться? И поэтому, когда пришлось принимать это исповедание, естественно, это было непросто. Потому что есть некоторые вещи, которые надо мужество, надо какое-то самоотречение, чтобы кому-то сказать, назвать вещи своими именами. Кто исповедовался, это вы вообще знаете, как это непросто и как это нелегко. Мы часто можем их судить, почему он не мог, почему он не сделал такой, шакой и так далее. Но в самом деле это не так просто делать. Это нелегко делать. И это надо какое-то самоотречение иметь, чтобы это делать. И вот когда пришлось с ней говорить, она говорила, говорила и остановилась. Все, говорит, все. Нет, говорю, не все. Не все. Вот еще вот это у тебя было. Она опустила голову. Да, было. Ну вот теперь давай говорю, потому что ты знаешь, я что-то знаю. Она опять продолжает говорить. И говорит то, что и подлежит исповеданию, но тоже я и не знал еще. Потом опять останавливается. Все, все, не все. Вот у тебя еще вот это было. Говорит, да, было. Потом опять говорила, говорила. Все, все, не все. У тебя еще вот это было. Она думала, думала, нет, этого не было. Ну что ж, не было, не было. И потом прошло многое время, и сегодня она опять в том же самом грехе, потому что она спрятала то, что у нее было. Понимаете, как это все-таки? А я не имею в виду то, что мы часто выкапываем, и трудно смотреть, что. Но есть некоторые вещи, некоторые жизненные поступки, которые никак не могут быть где-то завуалированы и спрятаны, что они исчезли из памяти. Они обязательно будут. Но иногда стыдно признаваться, и люди прошли, их можно понять по-человечески, но впоследствии это спрятанный грех, это значит, как язва. Он продолжает действовать, он оказывает влияние, и в конце концов, как правило, опять случается падение, которое бывает гораздо страшнее, чем то, что было в начале. Чем то, что было в начале. Поэтому каждый человек, когда живет на земле, или ходит в церковь молиться, он себя готовит к чему-то. Если это человек, который безответственный, то он готовит себе будущее неприятное, отрицательное. Тот, который понимает ответственность перед Господом, хотя бы за свою душу, он по-другому рассуждает. И по-другому ведет свою жизнь. И, наверное, если бы эти люди думали, какой будет финал, они бы никогда так не делали. Но вы знаете, нам все кажется в розовом цвете. А что тут такого? А что мало таких? А что я один так делаю или вообще? Но это же много же таких людей есть. И вот это как раз расслабляет и заводит человека в такой тупик, что иногда и помочь трудно. Это надо огромные большие усилия. И я так вот рассуждаю и думаю, если бы церкви или христиане несли каждый час своего труда и понимали ответственность перед Богом, не было бы никакой трудности, никакой проблемы. Но все дело в том, что очень мало понимают о своей ответственности, думают, и что такое ответственность перед Богом. И поэтому где-то большая церковь, ну где-то десятки, два, три, работы остальные нет. А вы знаете, это не так просто все делать. И поэтому очень печально, что проходят времена, а вот то высказывание Христа, что жатвы много, а делателей мало, оно остается в силе сегодня. Оно остается в силе сегодня. И поэтому и проблемы, и трудности, ну и переживания – и много что следует за этим. Умирают и болеют верующие, так же, как и грешники. Значит ли это, что это происходит без его воли, то есть без Божия. Здесь его кто-то написал с большой буквы. Или же Господь контролирует любую ситуацию в жизни верующего, в том числе и смерть. Мы этот вопрос тоже затрагивали. Это вопрос болезни, вопрос исцеления, и он не всегда такой простой, как для нас бывает простой. Я просто повторю то, что говорил. Мы привыкли усложнять простое и делать простым сложное. Всегда что-то не впопад у нас получается. Поэтому, конечно же, болеют и верующие, и неверующие. И, кстати, болел и Павел. И вы знаете, почему? Господь ему сказал, почему. Есть мнение, что вот дано мне жало плоть ангела сатаны удручать меня, это гонение, но читайте ниже, и там гонение, притеснение за Христа, и обиды, и немощи разделены. И он сказал так, почему я благодушествую? Помните, в чем? Гонение, притеснение за Христа, в немощах и в обидах, потому что когда я немощен, тогда силен. И поэтому, когда Бог видит, эти болезни зависят от нас, не от Бога. Но Бог знает, чем нас обуздывать. Написано прямо, наши грехи, наши немощи и наши болезни. Так написано, правда? Но! Есть одно но. Правда, что так написано? И если бы мы могли отдать все свои грехи на Голгофский крест, то вместе с ними отданы были бы туда и болезни. Но кто из нас может сказать, что я совершенен и не грешу?